Небожитель все еще оставался на стороже. Почему так мало доспехов? Неужели они просто ждут, чтобы устроить засаду на Тони? Банг-банг, постепенно к ним приблизилось более чем 20 механических солдат. В тот же миг лицо Тони стало серьезным. Щелк, визор Марка 6 мгновенно закрылся. Затем Тони торжественно произнес: «У меня есть предложение». «Говори», — ответил Инуа равнодушным голосом. Тони в свою очередь уставился на окруживших их ботов и предложил: «У меня есть специальное оружие, бьющее по большой площади. Подожди, пока я досчитаю до три и просто пригнись». Инуа, почувствовав, что именно задумал Тони, совершенно спокойным голосом произнес: «Хорошо». Затем Тони осторожно осмотрелся, но затем, уже через несколько мгновений, выкрикнул: «Три». Естественно, что Ванка тоже внимательно следил за полем боя и в тот же момент приказал всем своим ботам как можно сильнее прильнуть к земле. Таким образом, все механические солдаты в один миг попытались пригнуться. С другой стороны, Инуа, используя свои крылья, стремительно взлетел вверх. Тони в тот же миг присел на корточки и выпустил из рук мощные лазерные лучи. Раздался пронзительный звук, и внезапно армейская броня оказалась разрезана пополам. Даже окружающие деревья или скалы были пробиты насквозь. Глядя на произошедшее, Тони выкрикнул: «Это просто невероятно круто!» Инуа тем временем завис в небе, скрестив руки на груди. Он с укором посмотрел на Старка и спросил: «И зачем ты мне предлагал пригнуться? Хотел проверить на мне свое новое оружие?» Если бы он действительно поверил Тони и пригнулся, то ему пришлось бы столкнуться с мощным инфракрасным лазером. Подобный удар не станет смертельным, но нанесенный урон окажется достаточно болезненным. Тони быстро опустил визор, а затем объяснил: «Я прекрасно тебя изучил и поэтому был совершенно уверен, что ты не станешь прислушиваться к моим словам. Вот почему я позволил этим железякам услышать мои слова. Так как их контролирует Ванка, он бы тоже заставил своих солдат упасть на землю. Так что мне оставалось лишь присесть на корточки и уничтожить ботов». Однако, как только произнес эти слова, бум, последовал еще один звук падения, правда, на этот раз куда более тяжелый, чем все предыдущие. Даже брызги воды разлетелись довольно высоко. «Тони, ты получил хорошего помощника, но твое оружие одноразовое, ведь так?» Ванки приземлился на противоположной стороне от Тони в своих тяжелых доспехах. Инфракрасное лазерное оружие в руке Старка оказалось выброшено вместе с высокоэнергетическим горящим дымом. Похоже, что наспех созданный агрегат попросту оплавился, не выдержав огромной мощи инфракрасного лазера. Тем временем Тони посмотрел на Ванка и сказал: «Раз это действительно ты, то я смогу одержать победу и без этого оружия». В этот момент, кыш, динь-динь, Инуа посмотрел на Ванка, что уже закрыл свой шлем, а затем с сожалением сказал: «Давайте угадаю, лобовая подлая атака хоть и имеет относительно низкий процент попадания, но ты все равно решил обезопасить себя». Тони оглянулся на небожителя и сказал: «Если будешь действовать столь подлым образом, мое впечатление значительно испортится». «Кому какое дело до твоего впечатления?» — пробормотал Инуа. Глава 140. Железный человек вызывает такси. Глава 140. Железный человек вызывает такси. Увидев Ванка в шлеме, Тони мгновенно опустил визор и поднял руки. «Ты несправный дурак, если планируешь сражаться на земле». Видя, что Тони снова хочет вступить в обычный бой, Инуа попросту не выдержал и выругался. Очевидно, этому человеку нравилось рисковать. Поэтому, даже обладая дальнобойным вооружением, он предпочитал сражаться в ближнем бою. Когда Тони услышал слова небожителя, в его сердце вдруг вспыхнуло знакомое чувство. Но он все равно мгновенно среагировал и быстро взлетел в небо. К сожалению, из-за отсутствия достаточного количества тестов и соответствующего опыта, полет Ванка оказался особенно неуклюж. Более того, он ведь все еще использует хлыст, так что ему будет весьма трудно сражаться в воздухе. Особенно если учитывать, что у него сразу два действительно опасных противника. Тони неожиданно взлетел вверх, но раздался треск, и хлыст оказался быстрее. Ванка захватил ноги Старка и потянул его к себя. Тони вдруг почувствовал, что его поймали. Ух! Инуа в свою очередь не стал сидеть сложа руки. Вместо этого он устремился вперед. Его меч за доли мгновения нанес удар, вертикальный удар. Бум! Хлыст Ванка оказался перерублен мечом небожителя, но уже через несколько секунд второй кнут обмотался вокруг клинка. Похоже, что Иван намеревался уничтожить оружие Инуа. Впрочем, небожитель посмотрела на Ванка и произнес: «Разве ты не следишь за новостями? Мой меч может менять свою форму». Шинь, меч в руке Инуа тут же превратился в жидкость и оказался поглощен телом. Но затем небожитель вытянул руку и совершенно новый гигантский меч снова обрел форму. Ченг, Ванке оказался в полном оцепенении. Воспользовавшись этим, Инуа разрубил второй хлыст Ивана. Тем временем Тани, что внезапно вырвался из ловушки, произнес: «Спасибо». Ванка также не бездействовать, он поднял свою плеть. Глядя на очевидное отсечение, он злобно выкрикнул: «Я убью тебя». Затем он вновь стремительно бросился вперед, орудуя поврежденным оружием. Вух, Тани посмотрел на него, а затем снова взглянул на небожителя. Оба синхронно взлетели вверх. Хлыст резко остановился именно там, где они стояли несколько мгновений назад. Ванка посмотрел на два огрызка в своих руках, а потом, внезапно, действительно очень злобно закричал на двух героев в небе. «А-а-а!» Однако дотянуться до них он все равно не мог. Разумеется, что Инуа не собирался просто так растрачивать настолько хорошую возможность. Ничего не сказав, он попросту бросил свой огромный меч прямо в Ивана. Тот не успевал среагировать, и ему удалось успеть лишь только поднять руку, чтобы блокировать удар. Чвых! Но поскольку площадь поперечного сечения гигантского меча оказалась слишком велика, левая рука Ванка оказалась отсечена. Тани, глядя на все происходящее, весьма удивился и вдруг сказал: «Твоя скорость слишком велика». Он даже не успел среагировать. Однако небожитель не стал ничего отвечать. Он создал еще один клинок и устремился вперед. Первый меч остался торчать в земле рядом с Иваном, так что Инуа пришлось создать новый. Тем временем Ванка стиснул зубы и посмотрел на меч позади него. Он сразу же выбросил хлыст в правой руке, развернулся и вытащил клинок. Таким образом он собирался противостоять атаке Инуа. Ах, видя, как Ванка поднимает меч, небожитель лишь слегка улыбнулся. Разумеется, что все это устроенная им ловушка. Крылья света Инуа внезапно выпустили яркий луч, и молодой парень пронесся рядом с Иваном. Конечно, Ванка поднял гигантский меч, чтобы отразить этот удар. Но в тот момент, когда два клинка соприкоснулись, пуф, за доспехами Ванка внезапно появилась фигура Инуа. Иван безучастно смотрел, как его меч, постепенно превращается в жидкость и медленно исчезает. Таким образом он получил тяжелое ранение, а именно разрез по диагонали от левого плеча до правого бока. Даже перед смертью Ванка так и не понял, почему меч в его руке превратился в жидкость. Неужели небожитель мог дистанционно управлять им? Даже Тони оказался несколько удивлен. «Значит, ты можешь управлять им дистанционно. Неужели это комбинация нанотехнологии и искусственного интеллекта?» Тем не менее Инуа попросту проигнорировал Тони. Он подошел и наступил ногой, чтобы поглотить жидкость, в которую только что превратился гигантский меч. Затем он стремительно взмыл в небо и улетел. Тони посмотрел вслед улетевшему небожителю. Затем он взглянул на обломки боевых доспехов, разбросанные повсюду на земле, а также на отрубленную руку Ванка. Пнув несколько металлических голов, Тони произнес: «Джарвис, определи последним местом, откуда отправлялся сообщение боевой доспех Инуа». И в свою очередь ответил: «Хорошо, сэр. Последнее местоположение зафиксировано на побережье Хармантона, но броня вероятнее всего упала в море». В этот момент лицо Тони слегка изменилось. «Надеюсь, что все не так уж плохо, и Инуа умеет плавать». С этими словами он взлетел в воздух и отправился к последним известным координатам Марка 4. Тем временем Инуа, после использования маскировки, небожитель использовал свою самую максимальную скорость, чтобы полететь к месту, где разбился его доспех, дезактивировать фору небожителя. Инуа почувствовал облегчение, когда его доспех полностью растворился. Затем он прыгнул прямо в море, но потом снова поднялся. После этого нашел место с приятным пейзажем и вечерним бризом. Инуа лег, заложив руки за голову, и начал смотреть на звезды. Хаем. Инуа поднял палец к звездам на небе и пробормотал про себя: «Это, Вега, это, Альтаир и, эфррррхахаха». Издалека донесся рев доспехов Тани. Бах. А уже в следующее мгновение Тани упал на землю. Он встал, поднял визор и, посмотрев на Инуа, вздохнув: «Хорошо, что ты в порядке, а то я уже начал очень волноваться». Все еще мокрый Инуа посмотрел на Тани и спросил: «Может, тебе стоило начать волноваться не за меня, а за Пиппер?» Однако Старк совершенно спокойно ответил: «А зачем? Я уже с ней связался. Анжела и Хелен благополучно доставили ее в твою компанию». После этих слов Инуа кивнул, встал с земли и, указывая на место, где упала броня, произнес: «Мой Марк 4 упал в море где-то вон там». «Отлично», — равнодушно махнул рукой Тони и добавил: «Завтра кто-нибудь отправлю, чтобы выловить его». Сказав это, он шагнул вперед, похлопал Инуа по плечу и, подойдя к обочине дороги, добавил: «Знаешь, а я только что вместе с небожителем убил Ванка. Мы прикрывали друг друга, а потом я умело отвлек внимание Ивана на себя, а небожитель атаковал, а потом мы вместе нанесли завершающий удар, разрубив Ванка напополам. Давай без подробностей, а то меня сейчас попросту стошнит». После этих слов они вдвоем отошли к обочине дороги и начали. И вот, наконец, к ним подъехала машина. Тони, заметив авто, поднял руку, чтобы и крикнул: «Такси! Спасателям мира нужно добраться до нужного места». Глава 141, внезапно ставший всезнайкой Тони. Глава 141, внезапно ставший всезнайкой Тони. «Как же мне порой стыдно дружить с тобой», — подумал Инуа. Все дело в том, что Тони останавливал не такси, а самую обычную машину. Тем не менее, автомобиль действительно остановился. Как раз в тот момент, когда Инуа раздумывал о том, какой умник решил согласиться повезти двух совершенно ненормально выглядящих людей, окно автомобиля медленно опустилось. Затем оттуда высунулась голова Фьюри. Пав, Инуа не сумел сдержать себя и засмеялся. Ник посмотрел на молодого парня и удивился: «Над чем ты смеешься?» «Да так, придумал одну забавную вещь». После того, как он насильно сдержал улыбку, лицо Инуа вернулось в нормальное состояние. «Тогда почему вы двое в оцепенении замерли?» Затем Фьюри указал на заднее сиденье и сказал: «Садитесь, подвезу вас к Амбрелле». Инуа и Тони кивнули, а затем вместе забрались на заднее сиденье. Но в тот же момент стало очевидно, что шасси машины опустилось, как только на него надавила броня Старка. Хотя авто являлось модифицированным транспортным средством, но броня Тони все равно весила слишком много. Однако имелись и некоторые отличия. Так, комплект Марк 6 считается куда более легким, если сравнивать его с Марк 4. Впрочем, сейчас важно нечто совершенно иное: каким образом Фьюри оказался в этом месте. Это определенно не просто случайное совпадение. Все же директор счета приехал на специально оборудованном авто. Это заставило Инуа задуматься, не сумел ли агенты обнаружить определенные несостыковки в происходящем. По дороге в здание Амбреллы Фьюри взглянул на зеркало заднего вида и произнес: «Тони, ты сегодня устроил большое шоу. Тебе только что удалось остановить бунт стальных войск, а потом сразу же одолеть зачинщика беспорядков. Джастин Хаммер арестован, а Хаммер Индустриес вскоре окажется разделена советом директоров. Что же касается Железного Человека, то он вновь вернешься в качестве праведного защитника народа». «Подождите, подожди». В этот момент Тони прервал Фьюри и с совершенным спокойным выражением лица сказал: «Я ведь являлся не единственным защитником справедливости. Небожитель тоже приложил немало усилий, чтобы как можно быстрее уничтожить ботов. Да, Тони должен разобраться в этом. Популярность небожителя очень высока, поэтому его появление не могло оказаться никем незамеченным. Что касается справедливости, а если точнее защитника справедливости, то тут иного выхода попросту нет». Тони прекрасно знал, что лозунги о справедливости необходимы. Тем временем Ник, продолжая ехать по подъездной дорожке, произнес: «Хорошо, мы все учтем. Но, Тони, что бы ты ни делал, после того, как отдохнешь несколько дней, приходи ко мне, нам есть что обсудить». На что Тони ответил: «Инуа тоже взять с собой?» После этих слов Фьюри снова бросил глубокий взгляд на зеркало заднего вида и сказал: «Без него, только ты». Тони, в свою очередь, просто развел руками, тем самым отвечая: «Нет никаких проблем». Увидев это, Инуа понял, что Фьюри собирается пригласить Тони присоединиться к Мстителям. Сейчас щит нуждался в силе и технологии, что способны противостоять совершенно любой угрозе. Что же касается Мстителей, то сам Инуа не собирался присоединяться к этой команде. Что касается Фьюри, то его лицо приобрело довольно задумчивый вид. Разумеется, что Инуа не мог этого не заметить. «И что, у тебя есть доказательства? Если сомневаешься, то сомневайся». Инуа не думает, что все пройдет без проблем. Более того, даже если личность небожителя окажется раскрыта, это ни на что не повлияет. Хм, хотя нет, возможно, в продаже товаров все же произойдут некоторые изменения. Спустя некоторое время Фьюри подвез Инуа и Тони ко входу в Амбреллу. Время перевалило за полночь, поэтому на дороге практически погасли все огни. Как только эти двое вышли из машины, Фьюри положил руку на открытое окно машины и сказал Тони: «Кстати, Наташа больше не останется в Stark Industries. У нее появилось новое задание». «О, даже так», – неожиданно произнес Тони. «Хм, жаль, я даже к ней привык». Сожалел ли он на самом деле, этого никто сказать не мог. После этого Тони взял Инуа, чтобы отправиться на верхний этаж. Он хотел проверить, как там Пиппер. Проследив за тем, как эти двое уходят, Фьюри еще раз посмотрел на Инуа. Лишь после этого он уехал. После того, как Тони и Инуа поднялись на лифте наверх, они подошли к огромному кабинету на верхнем офисном этаже. Пиппер, ступая на высоких каблуках, подбежала к Тони и спросила: «Что, черт возьми, происходит? Почему Наташа сказала мне, что ты умираешь?» Тони потерял дар речи, но тут же взглянул на Инуа своими маленькими глазками, просящими о помощи, и сказал Пиппер: «Да это началось еще несколько месяцев назад, я просто немного забыл все рассказать, но теперь все уже в полном порядке». «Значит, ты действительно собирался умереть?» Пиппер в недоумении посмотрела на Тони и поинтересовалась: «Почему ты не сказал мне заранее?» Тони еще раз намекнул Инуа своими маленькими глазками и ответил: «Я переживал, что на тебя будет оказываться слишком сильное психическое давление или что-то в этом роде». Все встретившись взглядом с маленькими глазками Тони, молодой парень решил подойти к холодильнику и достать бутылку вина. Старк тут же обернулся и напомнил ему: «Мне со льдом, говори и не отвлекайся». Пиппер тут же прервала Тони. Инуа посмотрел на допрашиваемого Старка, взял бутылку вина из холодильника и поставить ее на стол. Затем он развернулся и подошел к дивану. Наблюдая за ними, Анжела и Хелен отодвинулись в стороны, чтобы молодой парень мог сесть между ними. Затем он обнял левой рукой Анжелу, а правой – Хелен, чтобы затем протянуть им по бокалу вина. Однако уже после первого глотка Инуа понял только, что его тело все еще оставалось мокрым, поэтому Анжела и Хелен, скорее всего, неприятно. Но когда он хотел встать, девушки покачали головами, давая понять, что все в порядке. Ну, раз все в порядке, то Инуа обнял девушек и продолжил смотреть, как Пиппер допрашивает Тони. Она встала прямо и спросила: «Неужели наши отношения беспокоят тебе настолько, что ты хочешь спрятать меня? Я же все еще считаю тебя моей маленькой Пиппер». Тони посмотрел на нее и ласково произнес: «Я беспокоюсь о тебе и хочу, чтобы тебе жилось легче». После этих слов Старк решительно взглянул на Инуа, что наслаждался компанией прекрасных девушек, а затем снова повернулся к Пиппер и ласковым голосом произнес: «Инуа просветил меня в тот день. Он сказал, что после смерти ничего нельзя изменить, поэтому я так сильно упорствовал. А еще мне пришлось в голову, что за все это время мое поведение оставляло желать лучшего. Но даже несмотря на это, ты так много сделала для меня. В то время я передал компанию тебе, просто, чтобы отблагодарить и сделать следующим наследником Stark Industries». На мгновение Пиппер не могла перестать плакать, услышав слова Тони. Она прикрыла нос тыльной стороной ладони и взглянула на Инуа. Тот в свою очередь кивнул головой. «Это правда, это всегда правда». Тони действительно изменился. Он уже не тот самовлюбленный и высокомерный Старк, что решил поиграть в Железного Человека. Его высокомерный характер изменился. Пиппер повернула голову, получив подтверждение, она бросилась в объятия Тони и тихонько зарыдала. Старк же обнял ее за талию. Инуа в свою очередь подняла большой палец вверх. «Так-то намного лучше». Глава 142. Подозрение Ника Фьюри. Глава 142. Подозрение Ника Фьюри. 16+. Когда Пиппер почувствовала облегчение, она вырвалась из объятий Тони, посмотрела на Старка и сказала: «В будущем ты должен говорить мне все, я готова выдержать давление». Однако тот лишь пожал плечами. Он хотел рассказать ей многие вещи, но совершенно не верил, что Пиппер и в самом деле могла вынести чистую правду. Это проблема, ведь он мужчина, который, наоборот, стремится уберечь свою женщину от самых различных проблем. «Вы уже закончили представление?» — внезапно раздался голос Инуа. Он посмотрел на часы и сказал: «Я проработал сверхурочно уже целых 7 часов, более того, уже час ночи. Ой, тогда мы пойдем». Пиппер даже немного смутилась. Затем она посмотрела на Анжелу и Хелен. «Спасибо, что благополучно проводили меня». «Ни за что». Когда Анжела и Хелен закончили разговор, Инуа встал, обнял их и тоже ушел. Наконец-то они могли уйти с работы. После расставания с Тони у дверей Амбреллы, Инуа, Анжела и Хелен вернулись на свою виллу. Тем временем немного обиженная Ива, надувшись, лежала в кресле-качалке, а все, потому что в этот раз ее даже не взяли с собой, ей не позволили проявить себя. Инуа шагнул вперед и погладил ее по голове, а затем сел в кресло-качалку рядом с девушкой и сказал: «Я не мог взять тебя с собой, это ведь должно было выглядеть как совершенно спонтанное решение с моей стороны, хотя, нет, скорее со стороны Старка, ты ведь сейчас выполняешь роль телохранителя, ведь так? Ну, как мне стоило оправдать твое внезапное появление на месте происшествия, если меня самого туда притащил Тони? Более того, мы ведь прилетели в стальных доспехах». После слова Инуа, настроение Эйвы несколько улучшилось. Она не имела ничего против того, что босс не взял ее с собой. Просто ей хотелось показать себя во всей красе и зарекомендовать как действительно полезного человека, но у нее не имелось подходящей возможности. Спустя некоторое время, Анжела и Хелен вышли вместе после душа и теперь лежали на кресле-качалке, обдуваемые вечерним ветерком. Инуа сказала им: «Через несколько дней я еду в Нью-Мексико, где с неба упал молот. Теперь его никто не может поднять. Фьюри попросил меня взглянуть. Молот Тора». Хелен подошла к нему и с интересом спросила: «Это та история, которую ты нам рассказал, верно?» Ответил Инуа и кивнул. В этот момент Эйва смотрела на них с несколько обескураженным лицом. Она совершенно не понимала, о чем они говорят. Когда Хелен увидела реакцию Эйву, то мгновенно вспомнила, что та ничего не знает. Девушка встала и, подойдя к новому члену их команды, сразу же поделилась с ней знаниями. Тем временем Инуа посмотрела на Анжелу и подмигнул ей. Затем, после искренней улыбки со стороны девушки, им обоим стали интересны лишь они сами. Так что сладка парочка достаточно быстро оказалась в постели, ублажая друг друга. Уже давно за полночь Анжела легла на Инуа, обвела взглядом и сказала: «Разве ты не видишь ее стараний?» «Разумеется, вижу». Инуа схватила ее руками и сказала: «Но еще не время, по крайней мере, подожди, пока я вернусь из Нью-Мексико». «Хм». Анжела в свою очередь слегка вздохнула и сказала: «Хелен все время билась в лаборатории, чтобы спросить, что ты о ней думаешь. Она застенчивая и неловкая». Анжела прекрасно видела, что эти двое интересны друг другу, но что-то постоянно не срасталось. Естественно, что обычная девушка определенно была бы весьма против подобных отношений своего парня. Однако не стоит забывать, что Анжела, да и Хелен, весьма необычные девушки. Особенно первая, так в своих эротических фантазиях она зашла уже очень и очень далеко. Можно даже сказать, вышла за пределы человеческих возможностей, но, к счастью, способности Венома позволяли реализовать даже самые смелые фантазии. Иными словами, что-то можно уменьшить, что-то увеличить, что-то изменить, а что-то и вырастить. Тем временем Инуа кивнул в знак согласия, а затем коснулся подбородком волос Анжелы и сказал: «На этот раз я буду один в Нью-Мексико. Я чувствую, что Фьюри недалек от того, чтобы подтвердить, что я небожитель». «Хм». Ангели вдруг поднял голову и спросил: «Почему? У него ведь нет доказательств. Это всего лишь вопрос времени», — ответил Инуа, а потом добавил: «Во-первых, его совершенно не волнует тот факт, что я не выходил из здания Амбреллы, ведь кто знает, может, у меня есть тайный ход. Во-вторых, когда я превратился в небожителя, то забыл изменить свой темперамент и привычки, даже Тони это заметил, что уж говорит об интуиции короля агентов. В-третьих, это сегодняшний инцидент. После того, как боевые доспехи упали в воду, я повернулся и улетел. Разумеется, потом вернулся и упал в воду, но за это время щит вполне мог отправить агентов на мои поиски. Разумеется, что они ничего не нашли. Все это выглядит невероятно подозрительно. Так, когда Тони отыскал меня на пляже и насладился моей актерской игрой, он попытался поймать машину. К моему удивлению, ему действительно удалось это сделать. Вот только этим автомобилем управлял лично Фьюри. Совпадение? Не думаю. И наконец, добавьте сюда глаза Фьюри, что время от времени смотрели на меня через зеркало заднего вида. Он думал, что я этого не замечаю, но в них явно что-то мелькало. Все эти обстоятельства показывают, что Фьюри сомневался во мне. Что уж говорить о том, что он использует инцидент в Нью-Мексико для дальнейшего наблюдения за моей работой. На самом деле Инуа не думает, что все будет хорошо и его тайну никогда не узнают. Вполне нормально, что рано или поздно его обнаружат. Анжела прижалась щекой к груди Инуа и сказала: «Хм, раз уж тебя все равно обнаружат, то уже не имеет значения, скрывал ты свою личность, боясь неприятностей или из-за дурного вкуса. когда это у меня появился дурной вкус. Инуэ в недоумении посмотрела на Анжелу, а затем добавила: «Ладно, я еще понимаю страх перед неприятностями, но что еще за дурной вкус?» Тем временем Анжела поднял голову и, посмотрев на Инуэ яркими глазами, спросила: «Разве у тебя нет дурного вкуса?» Инуэ, в свою очередь, вдруг почувствовал, что они с Анжелой говорят не об одном и том же. Казалось, она имела в виду нечто совершенно иное. «Хех, а давай я покажу тебе одну злую забаву». Прибыв в аэропорт, Инуэ попрощался с Анжелой и Хелен, а вот Айва сопровождала его в этой поездке в Нью-Мексико. Уже сидя в самолете, молодой парень посмотрел по телевизору, как сенатор Стерн награждал Тони. Он сказал: «Нет никаких сомнений, что мистер Старк – национальное достояние». С этими словами сенатор Стерн надел медаль на костюм Тони. Видя это, Инуэ покачал головой. Похоже, вскоре Гидра и Щит вцепляться в друг друга. Ему же следовало оставаться последовательным. Полдня спустя личный самолет Инуэ прибыл в аэропорт Нью-Мексико. Агент Колсон уже ждал их, сидя за рулем особой машины Щита. Он улыбнулся, наблюдая, как частный самолет со знаком Амбреллы приземляется вдалеке. Перед ним стояла задача, которую Фьюри фактически лично поручил ему. Естественно, что Колсон приложит все усилия, чтобы выполнить ее. Глава 143. Встреча с поклонницей в Нью-Мексико. Глава 143. Встреча с поклонницей в Нью-Мексико. Мистер Инуэ, добро пожаловать в Нью-Мексико. Как только он вышел из самолета, Колсон шагнул вперед, чтобы пожать ему руку. Почувствовав жаркий воздух, Инуэ сказал: «Все в порядке? Фьюри пригласил меня посмотреть на молоток, но если все будет хорошо, то я вернусь через несколько дней». Колсон кивнул и протянул руку, чтобы дать знак машине, стоящей позади него. «Пожалуйста, садитесь, мы сейчас же поедем на место происшествия». Инуэ в свою очередь кивнул головой, а затем разместился на заднем сидении. Автомобиль сразу же отправился к месту падения молота Тора, но на половине пути Колсон ответил на звонок, а затем повернулся к Инуэ и сказал: «Извините, сэр, не могли бы мы сначала заехать в одно место неподалеку? Там также обнаружен материалы для исследования молота». Инуэ в свою очередь откинулся на заднее сиденье, закрыл глаза и кивнул. Машина сделала поворот, а затем поехала в другом направлении. Пока ехали, Колсон рассказал Инуэ о сложившейся ситуации. «Сэр, мы сменили направление, так как обнаружили, что астроном по имени Джейн Фостер также проводила исследование молота и аномального шума». Услышав знакомое имя, Инуэ открыл глаза, а затем спросил: «Только она одна?» «Нет», — ответил Колсон, а потом добавил: «У него также есть ассистент и еще один доктор астрономии». Услышав объяснение Агета, Инуэ поняла, что ранее имелись в виду исследовательское оборудование и материалы Джейн Фостер. «Хм», — произнес задумчивым голосом Инуэ, а затем добавил: «Хорошо, давайте разберемся с этим как можно быстрее». Примерно через полчаса Инуэ и агенты прибыли в небольшой городок. Затем Колсон указал путь и пошел куда-то. Похоже, что речь шла о лаборатории Джейн Фостер. После прибытия на место, выйдя из машины, Колсон сказал: «Мистеру Инуэ, вам не нужно выходить. Я быстро разберусь здесь, и мы отправимся к нашей изначальной цели». Он говорил эти слова так, как знал о слабом здоровье молодого парня. Все-таки на улице очень жарко, а в машине есть кондиционер. Тем временем более десятка агентов последовательно спустились из других машин. Ничего не говоря, Колсон напрямую попросил человека отпереть лаборатории. После этого подъехало несколько пикапов. Агенты в черных костюмах начали увозить все, что можно увезти. В любом случае они все равно не знали, что важно, а что нет. Поэтому попросту выносили абсолютно все. 20 минут спустя, как раз когда агент собирался двигаться: «Эй, это мои вещи!» — раздался женский голос, за которым последовал звук шагов. Затем девушка подбежала к Колсону, что определенно казался самым главным. «Что здесь происходит?» Колсон же, как по команде, сказал: «Мисс Фостер, мы с Щита, я агент Колсон». Тем не менее Джейн озадаченно возразила: «И что с того? Вы все равно не имеет права поступать подобным образом». В этот момент доктор астрономии в команде Джейн, Эрик Силвик, он немедленно подбежал к девушке, схватил ее и сказал: «Джейн, это серьезнее, чем ты думаешь, просто не мешай им». «Не мешать им», — выкрикнула Джейн и отказалась. «Это ведь моя жизнь». Сказав это, она отправилась в сторону машину сына. Естественно, что девушка шла не к нему, а лишь намеревалась прекратить транспортировку оборудования и материалов. Тем временем Колсон сказал: «Мы расследуем угрозу безопасности и нам необходимо ознакомиться с вашими записями и данными атмосферных наблюдений». «Ознакомиться», — в недоумении произнесла Джейн и добавила: «Вы хотели сказать украсть». Увидев Джейн, стремительно идущую к агентам, Эрик немедленно последовал за ней и попытался остановить разбушевавшуюся девушку. А вот их ассистентка Дейзи Льюис повернула голову и случайно взглянула на машину, мимо которой они проходили. Этот случайный взгляд позволил ей увидеть нечто действительно интересное. «Бум-бум», — раздался стук, сопровождаемый ненормальным шумом. Услышав его, Инуа открыл глаза и посмотрел в окно. Девушка в очках, с высокой переносицей, смотрела на него. Заметив, что ей удалось привлечь внимание молодого парня, она на некоторое время замерла с ошарашенным лицом, но уже в следующий момент: «А мой бог, это Инуа! Инуа здесь!» Дейзи Льюис окликнула Джейн и Эрика. Инуа посмотрела на девушку и понял, что так просто ему от нее не избавиться, поэтому молодой парень, беспомощно опустив окно: «Можно потише? Я хочу отдохнуть». Дейзи тут же прикрыла рот и повернула голову, словно подросток, застигнутый родителями во время первого поцелуя. Но в следующий момент она вдруг отпустила ее руку. «Я хочу спросить, а почему вы здесь?» Затем она снова прикрыла рот. «Ой, простите, я знаю, что слишком громкая. Просто я действительно не ожидала увидеть вас». Как только Дейзи закончила говорить, прибежали Джейн с Колсоном и Эриком. Девушка, увидев Инуа, сидящего в машине, и в тот же миг спросила: «Вы, почему вы с щитом?» Этот вопрос ведь не должен иметь никакого отношения к Амбрелле, ведь так? Колсон, увидев, что они нашли Инуа, тут же подбежал и сказал: «Извините, вам нельзя здесь находиться. Мистеру Инуа нужно отдохнуть. Он не может дать ответы на ваши вопросы». Но Джейн все равно не собиралась отступать. «Почему? Неужели Амбрелла действительно сотрудничает с вами?» Дейзи тоже продолжала тайком спрашивать: «Почему мистер Инуа здесь?» «Это все из-за недавнего магически-астрономического явления». Наблюдая за ссорой снаружи, Инуа притронулся рукой к лбу. «Не говорите все сразу. Я дам ответ на интересующие вас вопросы». В тот момент, когда молодой парень закончил говорить, небольшая группа людей тут же затихла. После этого Инуа оперся правой рукой на стекло машины, посмотрел на Джейн и сказал: «Во-первых, я действительно оказался приглашен щитом. Меня попросили разобраться с вашим недавно обнаруженным астрономическим феноменом. Это все равно не значит, что вы можете забирать мое оборудование и данные», — произнесла Джейн и посмотрела на Колсона. Даже если вопрос исчерпан, она все равно понимала, что за происходящим стоит именно щит. Это не приказ Инуа. Даже Колсон только что сказал, что он действует от имени щита. Тем временем Инуа вновь вмешался в разговор. «Если позволите изучить немного основной информации и покажешь ее мне, то я смогу проверить, полезна она или нет. Если результат меня удовлетворит, то агент Колсон вернет вам ваши вещи». Джейн не знала, удивляться ей или расстраиваться. Она подбежала к ящику и достала оттуда блокнот с множеством заметок, а затем вернулась обратно к Инуа и сказала: «Это часть моих важных данных, в ней можно найти много полезного». Что же касается расстроенного выражения на лице Джейн, то оно объясняется тем, что Инуа говорил лишь о возможности вернуть вещи, в то время как собранные ее данные могут оказаться утеряны. С другой стороны, если исследования всей ее жизни на самом деле окажутся бесполезны, это расстроит ее еще сильнее. Глава 144. Каково это, быть признанным богом грома? Глава 144. Каково это, быть признанным богом грома? Инуа взяла у Джейн блокнот с данными и пролистал его. Все указанные заметки – это астрономические аномалии и некоторые ненаучные вещи. По крайней мере, по отношению к синей звезде эта информация считалась совершенно ненаучной на протяжении тысяч лет. Небрежно перелистнув записи, Инуа повернулся и посмотрел на девушку. Затем, глядя в ожидающие глаза Джейн, он вернул ей блокнот и сказал: «Это не очень полезно, но определенно намного лучше, чем ничего. Колсон, пожалуйста, верните ей вещи». Это предложение напрямую вызвало внезапный удар в сердце Джейн. Неужели она действительно сможет вернуть свои вещи? Тем не менее, девушка тут же посмотрела на Колсона несколько свирепым взглядом. «Немедленно все верните», — так и кричали ее глаза. Колсон взглянул на нее, а затем махнул рукой группе агентов: «Верните все назад». Разумеется, что парням не слишком все это понравилось. Все же они не грузчики. Тем не менее, никто не стал протестовать. Они принялись выгружать вещи. Глядя на все это, Джейн почувствовала радость. Наконец ей удалось образумить непробиваемый щит. «Я действительно могу забрать все свои вещи». Честно говоря, Джейн действительно не верила, что сумеет вернуть свои наработки и оборудование. «А как же я? Как же я?» После того, как Джейн решила свою проблему, Дизи запрыгала вокруг нее, желая, чтобы Инуа ответила на ее собственный вопрос. «Зачем он здесь?» «Для того, чтобы разобраться с тем же астрономическим событием, что и мисс Фостер. Но к вам это не имеет никакого отношения». После того, как Инуа закончила говорить, он проигнорировал Дизи и сказал Колсону: «Давайте уже продолжим путь. Я хочу попасть в отель и нормально отдохнуть». Агент в свою очередь кивнул и пошел руководить агентами, чтобы быстрее завершить транспортировку вещей. Через некоторое время агенты вернули все Джейн Фостер все ее вещи. Затем машины счета, под недовольным взглядом Дизи, попросту уехали. «Я действительно хочу снова поговорить с Инуа». Дизи с сожалением посмотрела на уезжающую машину. Джейн тут же посмотрела на девушку и закатила глаза. Дизи в свою очередь почувствовала, что вполне заслужила подобную реакцию. Тем временем караван автомобилей вновь ехал к молоту Тора. Инуа сидел на заднем сиденье и непринужденно разглядывал пейзажи за окном. По сравнению с современными городами, стиль пустыни немного напоминал ковбойский вестерн. В какой-то момент Колсон спросил: «Мистер Инуа, а записи совершенно бесполезны». Когда Инуа смотрел на пейзаж, он прервал агента: «Мои слова о том, что лучше, чем ничего, не более чем дань уважения той работе, что проделала Джейн Фостер. Даже отсутствие какого-либо результата также весьма информативно». Услышав подобное, Колсон кивнул. Он не разбирался во многих вещах, но умел доверять мнению экспертов и делать свои собственные выводы. Тем временем автомобили счета случайно проезжали мимо зоомагазина, и в силуэт, промелькнувший мимо, оказался весьма знаком Инуа. Он принадлежал второму принцу Асгарда, Тору, а если точнее сказать, то второму наследнику трона Золотого дворца. В конце концов, также существовали первая наследница Хелли, третий наследник Локи. В это же время Тор тоже оглянулся и увидел автомобили щита. Глаза бога грома внезапно замерли, а затем он побежал к машине Инуа. Естественно, что подобная реакция весьма удивила главу Амбреллы. «Останови», — произнес Инуа и взмахнул рукой. В тот же миг раздался резкий звук тормозов и визг шин. Колсон также заметил Тора, что спешил в их сторону. Напряженно всматриваясь в зеркало заднего вида, он положил левую руку на пистолет, спрятанный в костюме, и открыл дверь справа. В этот момент Тор как раз подбежал к заднему бамперу и, протянув руку, оперся на багажник. Пробежка далась ему весьма тяжело, так что парень тяжело дышал. Быть смертным без сверхъестественной силы действительно непросто, — несколько расстроенным голосом произнес Тор. Затем он перевел дыхание и снова спросил: «Кто сидит в этой колеснице?» Тор не знал, как называется эта машина, но в любом случае у нее ведь есть колеса, значит, он все сказал правильно. Колсон, держа левую руку на пистолете, осторожно сказал: «Вы не имеете права знать. Я советую вам уйти. Не стоит беспокоить федеральных агентов бюро счета. Щит». Когда Тор услышал знакомые ему слова среди огромного количества тарабарщины, то сразу же заинтересовался. «Конечно, тот, кто внутри, определенно местный, бог. Щит, дай мне поскорее увидеть его. Мне нужно обсудить важный вопрос. Может, у него невропатия?» Естественно, что Колсон посчитал Тора самым обычным психом. Однако в этот момент из машины донесся голос Инуа: «Попросите его представиться». Колсон кивнул, а затем, показав Тору свое удостоверение агента, произнес: «Предоставьте подтверждение вашей личности, иначе я получу право передать вас в местное отделение полиции». «Подтвердить мою личность?» Услышав слова агента, Тор немного подумал, а затем ответил: «Я не могу доказать это сейчас, но ты все узнаешь, когда я получу обратно свой молот. Я Тор, старший сын Одина, царя богов. Но поскольку оказался низвержен, мне не хватает моей божественной силы. Но как только подниму свой молот, то смогу доказать всем сомневающимся мою личность». Когда Колсон услышал это, то сразу же внимательно посмотрел на лицо Тора. Он увидел, что у этого странного парня и в самом деле сильное и мускулистое тело. Но почему он ведет себя как идиот? Парень действительно считает себя богом? Разумеется, что люди порой сами создают из своих кумиров божеств. Но ведь последние не начинают считать себя богами. Пожалуй, единственный, кто более-менее походил на божество, это небожитель. Однако и тот никогда не называл себя богом. Карлсон посмотрел на Тора и сказал: «Уходи сейчас же и просто забуду о нашей встрече. В противном случае нам придется отвезти тебя в местный полицейский участок». «Полицейский участок?» Тор ничего не понимал. «Я просто хочу узнать, кто твой бог?» Затем Карлсон безмолвно покачал головой и приготовился сделать шаг. Он планировал арестовать этого парня и отправить либо к копам, либо в психушку. Но Инуа помахала ему рукой в машине. Карлсон бросил последний взгляд на Тора и сказал: «Не двигайся». Тор также заметил, что местный бог все-таки решил с ним поговорить. Похоже, что величие Асгарда не пустой звук для божества Мидгарда. Тор обрадовался и начал ждать результата. После того, как его позвали, Карлсон вопросительно посмотрел на Инуа. Тот, в свою очередь, спросил: «Вы помните истории из норвежской мифологии?» Карлсон, в свою очередь, озадаченно спросил: «О каком именно мифе идет речь?» «Торе и Одине». Карлсон задумался на некоторое время. Он действительно что-то подобное помнил, пусть и весьма смутно. Более того, именно о этих же вещах говорил странный парень. Но этот человек ведь сумасшедший, поэтому Карлсон спросил: «Но это же просто миф, тогда подумайте о молоте, к которому мы собираемся отправиться». Напомнил Инуа и добавил: «Молот, который никто не может поднять, ведь принадлежал как раз таки Тору». Внезапно появился молот, а затем другой человек сказал, что он Тор. Более того, он должен вернуть молот, чтобы доказать это. Разве этот не молот Тора? Но это ведь всего лишь миф. Глава 145. Что испытывает Тор, когда просит о помощи? Глава 145. Что испытывает Тор, когда просит о помощи? Карлсон взглянул на Тора, но тот с улыбкой смотрел на него через окно. Полусветлые волосы и нордическое лицо. Чем больше агент изучал его, тем больше убеждался, что тот действительно похож на скандинавского бога. Карлсон снова посмотрел на Инуа и спросил: «Тогда что будем делать? Подберите его. Если этот парень попросту сумасшедший, то мы отправим его в психиатрическую больницу». Затем Инуа снова закрыл глаза и добавил: «Скажите ему, что мы едим к упавшему с неба молоту. Посмотрим на его реакцию, а потом договоримся, чтобы он поехал на другой машине». Карлсон кивнул, открыл дверь и вышел из машины, чтобы посмотреть на Тора. Через несколько мгновений он сказал: «Сейчас мы едем к месту, куда упал молот, прилетевший с неба. Если хотите, то можете отправиться с нами, но вам придется сесть в другую машину». «Молот, мой молот». Когда Тор услышал это, он сразу же обрадовался и сказал: «Нет проблем, но разве я не могу поехать в машине со твоим богом? Нам определенно есть о чем поговорить». «Нет», — решительно возразил Карлсон. «Если этот парень вдруг сойдет с ума и пригрозит, что сделает Инуа, то вся их команда окажется в очень тяжелой ситуации». «Хорошо, я возьму машину, которую ты упомянул, и поеду к своему молоту». Тору ничего не оставалось, кроме как согласиться. Карлсон, в свою очередь, кивнул и отдал необходимые распоряжения остальным агентам щита. Затем он лично отвел Тора к машине и усадил его. Когда Карлсон вернулся в машину Инуа, они продолжили свой путь. Примерно через полчаса команда приехала в район с большой ямой. Вокруг кратера уже успели установить железные заборы. Большое количество агентов патрулировало эту наспех созданную крепость. Молот Тора находился во внутреннем сердце. Его то и дело еще рассматривали ученые и изучали различные нюансы. Выйдя из машины, Тор увидел местную обстановку и с волнением воскликнул: «Это мой молот, я вижу свой молот». Естественно, что он тут же захотел забрать свое оружие. Но как только он вышел из машины, его окружили агенты. Карлсон взглянул на Инуа, а тот кивнул, предлагая позволить Тору действовать так, как тот посчитает нужным. Фил махнул рукой, чтобы агенты отпустили бога грома. Увидев, что люди уходят, Тор посмотрел на Инуа и сказал: «Спасибо». Затем он подошел к молоту. Несколько агентов последовали за ним, чтобы помешать ему создать проблемы. Тем временем Карлсон обратился к Инуа: «Есть еще один человек, которого я должен вам представить. Он тоже агент щита, ХМ». Инуа все это не особо волновало, но он не стал отказываться. Поэтому молодой парень последовал за Карлсоном в белый дом рядом с ним. Как только они вошли в дверь, Инуа увидела человека в жилете. За его спиной висел колчан, а в руках он держал составной лук. Карлсон протянул руку, чтобы представить этого человека. «Это Клинт Бартон, кодовое имя Соколиный Глаз. А это, я знаю, глава Амбреллы, мистер Инуа». Однако, прежде чем Карлсон успел закончить, Соколиный Глаз взял на себя инициативу и пожал руку Инуа. После этого глава Амбреллы спросил, что вы сумели узнать, на что Колсон ответил, за несколько дней, примерно около недели, нам так ничего и не удалось выяснить. Наши ученые совершенно беспомощны, они совершенно не понимают его природу молота. К сожалению, с нынешним уровнем развития технологий Земли попросту невозможно изучить нечто настолько сложное, как молот Тора. Тогда теперь нам остается только ждать, чем Тор нас удивит. Инуа в свою очередь пожал плечами и ответил, а что нам еще остается? У вас ничего узнать не получилось, значит и Амбрелле, скорее всего, не удастся узнать что-то новое. Боюсь, что разница все же существует, произнес Колсон, а затем добавил, по крайней мере, Амбрелла лидирует в мире в биологических исследованиях, поэтому у вас больше возможностей узнать хоть что-то. Инуа улыбнулась и приняла комплимент Колсона. Вау-ахахахахах! Внезапно, раздался долгий и ужасный звук. В нем слышалось глубокое отчаяние. Колсон рывком повернул голову назад, чтобы посмотреть, где находится молот. Он сразу же понял, что этот голос принадлежал Тору. Соколиный глаз и вовсе решил, что на них напали и поэтому поднял свой лук. «Пойдем, нужно посмотреть, что происходит», произнес Инуа и направился прямо к молоту Тора. Прошло не так уж много времени после 7 и 8 поворотов, они приблизились к огромному кратеру. Тор в это время стоял на коленях перед молотом. Неподалеку расположилась группа агентов и научных исследователей. Колсон шагнул вперед и спросил, в чем дело, на что один из агентов ответил, этот человек изо всех сил пытался поднять молот и потерпел неудачу. Колсон кивнул, а затем взглянул на Инуа с немым вопросом в глазах, и что дальше? Инуа посмотрел на Тора, что оказался немного сломлен, и произнес, оставьте его на ночь в комнате отдыха, пусть немного успокоится, а завтра я сам поговорю с ним. Затем он посмотрел на часы, чтобы проверить время. Хм, уже 10. Пожалуй, это можно считать сверхурочной работой. Мне стоит вернуться в отель и немного отдохнуть. Колсон в свою очередь кивнул, а затем приказал агентам забрать Тора. После этого, старший агент лично отвез Инуа в отель. Прибыв на место, Колсон посмотрел на так называемый отель и сказал, мы в очень удаленном месте, поэтому ничего получше попросту нет. Тем не менее, Инуа лишь кивнула. Ничего страшного, самое главное, что тут можно поспать. Через несколько дней, возможно, уже завтра все станет ясно. На что Колсон с улыбкой ответил, я тоже надеюсь на это. На следующий день, Инуа следовал за Колсоном более получаса, а затем вернулся в наспех созданную базу щита. Вчера Тора устроили в комнате отдыха. Следуйте за Колсоном. Молодой парень пришел к богу грома. Как только Тор увидел Инуа, то резко встал. В тот же миг Колсон и Соколиный глаз сделали шаг вперед, оказалось и перед главой Амбреллы. Однако Инуа махнул рукой. Вы можете выйти, он не станет вести себя безрассудно. Закончив говорить, молодой парень посмотрел на Тора и сказал, если хочешь поговорить, просто сядь на кровать. Услышав слова Инуа, бог грома усмирил свои эмоции и сел обратно на кровать. Тем временем Колсон и Соколиный глаз посмотрели друг на друга. Увидев Тора в таком состоянии, они одновременно вышли, не сказав ни слова. Дождавшись, пока эти двое уйдут, сидя в звуконепроницаемой комнате, Тор сразу же нетерпеливо сказал, «Вчера вечером приходил мой брат Локти. Он сказал, что мой отец умер из-за меня, а мать запретила возвращаться в Асгард. Условия перемирия с Йотунхимом таковы, изгнать меня навсегда и лишить божественной силы и оружия. Я очень сожалею, действительно сожалею, но мне необходимо попросить о помощи. Ты же бог, хотя я не знаю, каков твой пантеон, однако у тебя ведь должна быть возможность помочь мне». Глава 146, Тор и Амбрелла. Глава 146, Тор и Амбрелла. Столкнувшись с вопросом Тора, глава Амбреллы нашел стул, а потом сел и легким голосом спросил, «Что за бог твой брат?» Тор оказался несколько ошеломлен. Он озадаченно посмотрел на Инуа и пробормотал, «Бог хитрости, уверен, разве он не куда более многолик?» Затем Инуа начал, подсчитывая пальцы, отсчитывать, «Бог обмана, бог лжи, бог озорства, перевертыш, лжец». На этот раз Тор наконец-то понял, что его собеседник собирается сказать. Он посмотрел на Инуа и, как бы требуя уверенности, спросил, «Ты хочешь сказать, что мой брат лжет мне?» «Понятия не имею», — ответил Инуа и развел руками. «Я не знаю, что случилось с тобой, и что ты пережил, но уверен, что твой брат не просто так получил подобные прозвища. Что касается того, верить или нет, это зависит от тебя, в любом случае, Нас ждет тяжелая ситуация. Разумеется, что Тор не мог не спросить, что ты имеешь в виду. Собака не может внезапно перестать ловить свой хвост, произнес Инуа, а затем продолжил. Конечно, если ты хочешь послушать что-нибудь приятное, то мне придется тебя расстроить. Страну легко изменить, но природу существа поменять невероятно трудно. Собака не может изменить свою суть и поэтому раз за разом будет преследовать свой хвост. Услышав эти слова, Тор впал в раздумье. Очевидно, по сравнению с последним предложением, которое трудно понять. После некоторых объяснений, он понял, что имел в виду молодой парень. Неужели его брат Локи действительно лжет ему, хотя отец жаждал мира, ценой ему стало изгнание. Неужели мой отец так сильно меня не любит? Он ведь не мог вот так просто подписать подобное соглашение. И если мой отец умер из-за этого, почему у Хеймдалля не появилось никаких намеков? Он ведь наблюдал, как я расту. Подумав об этом долгое время, Тор поднял голову и сказал, «Хотя я не могу в это поверить, весьма вероятно, что мой брат действительно солгал мне. Тем не менее, я не буду испытывать неприязнь к нему, пока не буду в этом уверен». Услышав эти слова, Инуа кивнул. «Это вполне нормально. Тор поступил совершенно правильно. Вот только именно из-за этого Локи снова и снова обманывал его». Подумав об этом, Инуа встал. Он собирался сказать Калсону, что на некоторое время задержится в Нью-Мексико, а все потому, что последующий сюжет будет разворачиваться именно в этом месте. Зачем все это нужно Инуа? Тут все достаточно просто, он мог бы собрать фрагменты разрушителя, а затем сделать нечто, чего никто не может ожидать. Все же в первую очередь, могущественный доспех прежде всего машина. Соответственно, изучив его останки, можно узнать нечто действительно полезное. Подожди, Тор внезапно остановил Инуа, но потом почесал голову и неловко сказал, «Извини, я не знаю, какой ты бог, как тебя называть, тебе и не нужно это знать», несколько легкомысленным голосом произнес он, «Можешь звать меня просто Инуа». «Хорошо», Тор закончил говорить, а потом посмотрел в направлении своего молота и сказал, «Моя сверхъестественная сила оказалась отнята Одином, теперь я не могу поднять молот, что мне теперь делать, единственный человек, которого я могу спросить, это ты. Мир знает тебя как Бога. Я ведь вижу, что ты обладаешь божественной силой». Инуа снова сидел и, постучав себе по ногах, спросила, «Ты все еще помнишь, какой ты Бог?» «Конечно», — ответил Бог Грома, а затем сразу же ответил, «Я, Тор». Услышав его слова, Инуа продолжил, «Тогда и ты должен понимать, что сутью твоей божественной силы являются гром и молния. Даже один не мог лишить тебя твоего ядра силы. Он лишь приостановил твой доступ к божественной энергии. Тогда как я могу вернуть свою сверхъестественную силу?» Тор не стал медлить и сразу перешел к самому главному. Ему ведь нужно вернуться и расспросить Локи. Более того, его весьма волновали события в Асгарде. «Умер ли его отец? Сначала не волнуйся об этом», — ответил Инуа, а потом посмотрел в сторону молота и спросил, «Не знаешь, почему раньше ты мог позвать свое оружие, а теперь не можешь?» Тор задумался на некоторое время, а затем ответил, «Потому что ранее я обладал сверхъестественной силой». Услышав подобное, Инуа беспомощно погладил себя по лбу. «Скажем так, до этого ты не мог использовать молот, потому что у тебя не имелось силы, но твой отец дал тебе ее, а также власть этого молота. Но после твоего изгнания эти вещи оказались взяты обратно». После этих слов Тор снова задумался. «Это значит, я должен попросить отца восстановить мои силы, чтобы иметь возможность держать молот. Но я ведь не могу вернуться назад», — щелк. Инуа резко хлопнул себя по лбу. Затем, под недоумевающим взглядом Тора, он беззвучно произнес, «Ты же сам бог Гром, ты бог, понятно. Тор, твоя божественная сила принадлежит только тебе, а твой отец лишь запечатал ее, но она не исчезла, ведь эта божественная сила изначально только твоя. До этого молот убедили, что ты достоин им обладать, но теперь тебе нужно самому вернуть свою сверхъестественную силу или получить одобрение молота». «Понял», — Тор в свою очередь кивнул. Через некоторое время Тор, наконец, подтвердил. «Другими словами, как только мне удастся получить одобрение молота, я смогу вернуть свою сверхъестественную силу. Можно понять это и так, неплохо». «Хорошо», Инуа сухо объяснил все Тору, а потом встала и сказала, «Наконец, я просто напомню тебе, ты есть, Тор, и не имеет значения, держишь ты в руках молот или нет». Взглянув на задумавшегося Тора, молодой парень подождал некоторое время, а потом открыл звуконепроницаемую дверь и ушел. «Что касается того, Есть ли в комнате оборудование для мониторинга? Инуа уже почувствовал жучки. Разумеется, он не мог не внести определенные меры безопасности. Иными словами, он попросту сломал все жучки. Впрочем, Колсон и Фьюри также не являлись глупыми людьми. Даже интерес Тора к Инуа уже сам по себе говорил о многих вещах. Выйдя из комнаты, молодой парень посмотрел на Колсона и Соколиного глаза. Затем он сказал, пока что здесь не будет никакого прогресса. Что касается молота, то пусть пока постоит несколько дней. Я тем временем вернусь в Амбреллу и пошлю к вам команду исследователей. Так быстро? Спросил Колсон. Не желаете остаться еще на несколько дней? Дополнительное задание, которое дал ему Фьюри, заключалось в том, чтобы проверить, произойдет ли рядом с Инуа что-то действительно необычное. Но Фьюри не сказал Колсону, что, по его мнению, Инуа являлся небожителем. Поэтому Фил не знал, что ему следует искать. Да и кроме встречи с каким-то безумцем пока ничего особенного не случилось. Нет, в исследованиях Амбреллы наметился прорыв, поэтому мне нужно вернуться. Какой смысл прикасаться к сюжету, если тебя могут разоблачить? Лучше после просто прийти и забрать фрагменты разрушителя. С Тором он уже встретился, так что этого вполне достаточно. Иными словами, все остальное Инуа не волнует. Прорыв в исследованиях, Колсон слегка удивился. Он не услышал, чтобы Амбрелла разрабатывала что-то новое. Тем не менее, Фил сразу же он улыбнулся, а потом сказал, «Я с нетерпением жду, какую пользу обществу принесут ваши исследования. Хаем, в их пользе можете даже не сомневаться». Инуа в свою очередь махнул рукой. Чувство справедливости Колсона действительно очень сильное. Вот только в этот момент позади Инуа внезапно раздался голос. «Я хочу вернуться с тобой». Торпалу открыл дверь и посмотрел на троих людей снаружи. Глава 147, небольшой совет. Глава 147, небольшой совет. «Ты хочешь отправиться вместе со мной в Амбреллу?» С некоторым удивлением спросил Инуа, после того как обернулся и взглянул на Тора. Тот в свою очередь указал в направлении молота и ответил, «В любом случае, я сейчас все равно не смогу поднять мое оружие. Отец, когда изгонял меня, сказал, что моя сила побудет у него только до тех пор, пока я не заслужу ее, так что сейчас мне бесполезно оставаться здесь, но возможно если пойду с тобой, то найду ключ к тому, чтобы вернуть себе силу». После этих слов Колсон и Соколиный глаз смотрели друг на друга. Они не совсем понимали, что такого Тор нашел в Инуа. Тем не менее фраза Тора о его отце и молоте стала ключевой в сознании Колсона. Что же касается Инуа, то он не особо переживал, что его тайну могут раскрыть. В любом случае, рано или поздно это все равно произойдет. Инуа переживал совершенно из-за иных мыслей. Он не знал, как будет развиваться сюжет, если Тор улетит вместе с ним. Впрочем, в этом случае также имелись весьма существенные преимущества. Таким образом он сможет куда более открыто использовать облик небожителя. Если к дополнительно посеянным сомнениям еще и появиться в таком виде, то это лишь сыграет на руку щиту. Иными словами, Инуа фактически заявит, что «я – небожитель», но в Нью-Йорке все по-другому. Небожителя и так связывают с этим городом. Так что Фьюри не сможет раскрыть Инуа, даже если у него на руках появятся куда более существенные косвенные улики. Подумав об этом, Инуа сказал Тору, «Хорошо, мой личный самолет может улететь в любой момент, так что поехали. В конце концов, вернуться в Амбреллу – это только полдела, все остальное может оказаться намного сложнее». Услышав его согласие, Тор радостно сказал, «Тогда поехали». Колсон видел это, не стал возражать. В конце концов следить за действиями этих двоих могут и агенты в Нью-Йорке. На частном самолете Колсон лично подвез Инуа и Тора в аэропорт, а затем вернулся во временный исследовательский центр. Как только они оказались в салоне частного самолета, Тору не терпелось спросить, «Я уже спрашивал, но, все же что ты за бог, почему мне никогда не доводилось видеть тебя прежде? Какой я бог?» Инуа подошел к холодильнику и достала две бутылки ледяного вина. «Ты, наверное, даже и не слышала подобных мне, да и в этом нет ничего удивительного, твои знания о реалиях Земли достаточно поверхностны, ведь так, пожалуй». Тор немного подумал, и ему пришлось согласиться. Асы всегда несколько высокомерно смотрели на короткоживущих смертных. Тем временем Инуа протянула бутылку вина Тору. Тот взял ее и сразу же сделал глоток. Вау! Тор мгновенно опустошил бутылку ледяного вина, а затем воскликнул: «Оно не сильно отличается от нашего асгардского». Инуа тем временем сделал глоток и сказал: «Мы будем в компании через несколько часов. Я попрошу своих подчиненных ознакомить тебя с привычками жизни и здравым смыслом земли. Ты должен немного подучиться, чтобы не попасть в неловкую ситуацию». Услышав эти слова, Тор на мгновение скис. До его ушей донеслось нечто действительно ужасающее. Ужасающе скучное — учиться. Единственное, что успокаивало, так это лишь осознание, что речь идет об обучении местному здравому смыслу. Это вполне приемлемо. Тор все же путешествовал по разных мирах и прекрасно понимал, что понимание местных особенностей позволяет намного проще понимать действия противника. В этот момент на телевизоре частного самолета проигрывался видео и комментарий Тони о его новой броне Марк 6. Это сразу же привлекло внимание Тора. Он посмотрел на доспехи и спросил: «У вас тоже есть эта технология?» «Какая технология?» — спросил Инуа, а когда поднял глаза и посмотрел на телевизор и добавил: «Это личная технология Тони Старка, его прозвище «Железный человек». На самом деле это просто доспех с человеком внутри». «Я о том же», — ответил Тор, а потом кивнул. «В сокровищнице Асгарда есть похожий доспех. Он называется Разрушитель, и его лицо может испускать высокотемпературные лучи. Разрушитель сделан из металла Улу и обладает чрезвычайно высокой физической стойкостью, а также магической совместимостью. Его невероятно трудно уничтожить». «Почувствуйте, как постепенно затихает телевизор», — Тор сменил тему и спросил: «Как ты думаешь, правильно или неправильно, что меня изгнали? Я ведь устранил источник проблемы, чтобы решить саму проблему». Инуа в свою очередь уточнил: «Если ты решишь рассказать мне все подробности, то, возможно, я смогу дать тебе некоторые ответы». Разумеется, что молодой парень и так все знал, но он не мог вот так просто высказать свое мнение. Это ведь попросту ненормально. Иными словами, сначала ему нужно выслушать Тора, тем более последнему и в самом деле следовало выговориться и снять со своих плеч часть эмоционального давления. Так что бог грома объяснил, как его изгнали, и что было до и после изгнания.